целы, а в житии своем. От той славы небывалой нашей земли, где мы долю поховали, с бургану зали. От той працы неоплатной, крыудячей не раз, что так потом мазолями потешая нас. Эй, жабрацы, все мы разом песню запоем, дружно, смело, на свет целый, обжить и своем. Вы родные песни, вы в суме в горы, одиночка панует сестер. Для родной земельки вы светлые взоры, для родного края вы райские гимны. У вас отобьется моя доля и доля, с дыханием, что ходят с собою сякерой. И холод, и голод, вся воля и воля, убудочность ясно надеяна. Ты же, братец,